Вритра. Великий силой и доблестью Вритрасура раздвинул челюсти, упершись нижней в землю, а верхней достав до неба. Пасть Вритрасуры стала бездонной, как небо, а язык напоминал гигантского змея. Ужасными, как сама смерть, зубами он, казалось бы, готов раскрошить всю вселенную. Разросшись до исполинских размеров, Вритрасура принялся крушить ногами земную твердь, потрясая горы. И когда он шел, казалось, что сами Гималаи сдвинулись с места. Ринувшись на Индру, он проглотил его вместе со слоном Айраватой, как гигантский питон заглатывает слона. Увидев, что Индра исчез из пасти демона, Брама, другие праджапати, полубоги и святые пришли в отчаяние. «Горе нам! Какое горе!» – запричитали они. Но Индра был облачен в броню из мантры Нараяна Кавача, которая не отлична от самого Господа. Защищенный ею и своей чудесной силой, царь Индра не погиб в чреве Вритрасуры. Своей молнией могучий Индра распорол Вритрасуре живот и вышел наружу. Тут же победитель демона Балу принялся отсекать Вритрасуре голову, что возвышалось, как горная вершина. Молния с огромной скоростью вращалась вокруг шеи Вритрасуры, но прежде чем его голова отделилась от туловища, солнце, луна и другие светила успели совершить годовой обход южной и северной небесной сферы. Когда наступило благоприятное время для смерти, голова Вритрасуры скатилась на землю. Когда Вритрасура был убит, Гандхарвы и ситхи на небесах, ликуя, ударили в литавры. Они пели ведические гимны, прославляя Индру, победителя Вритрасуры, превозносили его и счастливые осыпали цветами. О, царь Парикшит, покоритель врагов, в этот миг из тела Вритрасуры вышла духовная искра и устремилась домой к Богу. На глазах у полубогов она вознеслась в запредельный мир, чтобы навеки остаться с Господом Шанкаршаной. Комментарий Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что на самом деле убит был Индра, а не Вритрасура. Когда Вритрасура проглотил царя Индру и его слона, он подумал: «Я убил Индру, и больше нет нужды сражаться. Я возвращаюсь домой к Богу». Он остановил жизнедеятельность своего тела и погрузился в транс. Воспользовавшись затишьем, Индра вспорол живот демона и сумел выбраться наружу. Но в то время Вритрасура уже пребывал в состоянии йога-самадхи, и когда Индра попытался обезглавить его при помощи молнии, шея Вритрасуры оказалась такой одеревеневшей, что царю небес потребовалось на это целый год. В действительности Индре досталось на растерзание уже безжизненное тело, покинутое Вритрасурой. Сам Вритрасура не был убит. В своем изначальном сознании он вернулся к Богу, чтобы стать приближенным Господа Санкаршаны. Слово «Алокам» в этом стихе означает «запредельный мир», Вайкунтхалоку, вечную обитель Санкаршаны. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 12 главе 6 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Славная смерть Вритрасуры». Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум ритам гена тайсма шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Генабутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантихикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипасинкубьяхевача Патитанам Павайнибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Нама Ом Вишна Падая Кришна Пришхай Бутали Шимати Бхактивиданта Свамити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине. Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Диштаране. Итак, глава, если вы помните, называется «Не славная победа Индры, а славная смерть Вритрасуры». Итак, мы с вами обсуждаем это положение квалификации. И, несомненно, рассмотреть квалификацию можно только глазами духовного знания. Поэтому, если бы мы смотрели материальными глазами, как сейчас, то мы бы, естественно, восхищались какими-то победами внешними и так далее, даже не осознавая, что происходит в сознании человека, в нашем сознании. Мы радуемся, что нам удалось распространить много книг, и мы слышим, что авторитет, допустим, не очень нами доволен. И мы как-то сбиты с толку, не можем понять, почему. Прабхупада же хотел, чтобы мы распространяли книги, мы читали сами это и так далее. А мы видим, что кто-то проповедует, и также тоже может быть авторитет духовный им недоволен. Почему? Потому что авторитет духовный рассматривает нас с позиции духовного знания. Он не рассматривает нас с позиции побед и поражений материального мира или материальной деятельности. Он не рассматривает нас через призму приобретений и потерь. Женились мы или потеряли жен, родили мы детей, или они, так сказать, что-то с ними случилось, ограбили нас, или к нам кто-то очень много что-то пожертвовал. Это не так важно, потому что все это тлен. Никто никуда не продвигается, получая и теряя. Потому что душа остается безучастной к этой деятельности, получения и отбирания. Почему? Потому что душа ничего не получила, и душа ничего не потеряла. Душа не победила, и душа не проиграла. Что же получает душа и что теряет душа? Только свои отношения с Кришной. Но мы думаем, наши отношения с женами, с детьми, с имуществом, вот что мы теряем и все, что мы получаем. Но душа остается безучастна. Таким образом, сами мы никогда не получим удовлетворения ни от приобретений, ни от потерь. Но поскольку мы отождествляем себя с объектами чувств через грубое тело, с этой материей, то нам кажется, что мы что-то потеряли или что-то приобрели. И весь наш ум, мы можем замечать, как весь наш ум сконцентрирован на этом, на потерях и приобретениях. Приобрести новое тело более лучшее и потерять старое. Поэтому мы так зафиксированы на жизни и так сильно зафиксированы на материальной смерти. На материальной жизни и на материальной смерти. Мы думаем, ладно, хотя бы более лучшее рождение получить. Мы так зафиксированы на внешних проявлениях. У кого какой дом, у кого какая квартира, у кого какая цепочка, у кого какое кольцо, какая майка, какое трико, какая машина. И все это нас беспокоит. Это называется беспокойствие ума материалиста. Почему же нас так сильно беспокоит это все? Друзья, враги, измена, подставы. И что такое? Все, наша жизнь окутана всеми этими материальными проблемами. И наш ум только об этом беспокоится день и ночь. О славе и о всякой критике. О чувственных наслаждениях и страданиях. И весь наш ум забит. Мы похожи на сумасшедших. Ничего этого нету, но мы только об этом и думаем. Как построить, как разрушить, как купить, как продать. Почему же так? Потому что мы находимся под влиянием иллюзорной энергии. Это и называется, что человек просто в мае. И тот, кто в мае, не тот, кто в мае и обуславливается мае. Есть еще люди, которые в мае и ей не обуславливаются. Как говорится, как лотос, он всегда в воде, но никогда, что, не мокнет. Точно так же и преданный постепенно, он также, оставаясь в этом мире, прекращает попадать под влияние иллюзорной энергии, которая состоит из трех гун материальной природы. Но другие живые существа пропитываются этими гунами материальной природы и начинают думать, что все, что здесь происходит, это они, и это влияет на них. Итак, мы видим, как мы переживаем обо всем, чем угодно. И нам кажется, иллюзия, в чем авидья? Нам кажется, что это духовная жизнь. Вот в чем проблема. Нам кажется, что наша санкиртана исключительно духовна, наша проповедь исключительно духовна, наша должность в духовной жизни духовная, потому что жизнь-то называется какой? Духовной же, несомненно. Но что же такое духовная жизнь, для нас остается скрытым многие, многие годы и даже многие жизни. Даже находясь в процессе духовной деятельности, раскрывается-то нам духовная деятельность, о-хо-хо, через многие-многие жизни, а может быть, так и не раскроется. Почему? Если мы не научились отказываться от плодов своей деятельности. Если центральным устремлением в нашей деятельности являются деньги, чувственные наслаждения, слава, власть, развитие интеллектуализма, который даст нам очень много приверженцев, и мы будем духовными авторитетами здесь, в материальном мире. Итак, существует тысячи проблем, от которых нужно избавить ум, и поэтому в шастрах даются мантры, поскольку причиной всех проблем является наш ум. Не наш интеллект, не является наше чувство проблемой всему. Наш ум. Ум пропитан ложным эго. Итак, есть истинное эго, есть ложное эго, есть чистое сознание, есть оскверненное сознание, есть духовный интеллект, есть материальный интеллект, есть духовный ум, есть материальный ум. Есть духовные чувства, и есть материальные чувства. Есть духовное тело, и есть материальное тело. Есть духовные объекты чувств, и есть материальные объекты чувств. В чем же их разница? Они противоположны друг другу. Что значит противоположны? Абсолютно противоположны. То есть то, что там черное, здесь белое. То, что там хорошо, там плохо. То, что там счастье, здесь несчастье. И так далее, и так далее. И эта борьба противоположностей сбивает с толку живое существо, когда оно попадает в духовную жизнь. И поэтому живому существу кажется, что его не ценят. Но на самом деле его таким образом ценят. Не ценя его материально. Но живое существо забыло уже, что такое духовная жизнь. Оно забыло, что такое, кто такой я. И поэтому каждый раз, когда ему что-то говорят, он воспринимает себя. Ему говорят: ты болеешь СПИДом. И душа, ух, кому открыли такой секрет, елки. Но душа никогда не болеет СПИДом. СПИДом болеет тело. И так живое существо, отождествляя себя с чем-то, тут же начинает беспокоиться, что кто-то раскрыл секрет чего? Мертвого тела. Мертвое. Оно болеет только тогда, когда мы себя отождествляем с ним. Только тогда, когда мы привязаны к машине, когда ее разбивают фару, мы говорим: мне разбили фару. Меня ударила машина. Кого? Меня. Меня, машину, в которой я сидел. У меня лопнуло колесо. И так далее. Мы начинаем себя отождествлять с этим всем, и поэтому это начинает нас беспокоить. Поэтому многие люди беспокоятся, очень сильно обеспокоены своим здоровьем, но не духовным, а материальным. Очень обеспокоены, они отождествляют себя с сумасшествием. Только вам начать говорить о сумасшедших, как все сумасшедшие считают, что это о них. Потому что на варе шапка горит. Как вы только говорите о проститутках, все проститутки начинают думать, что вы где-то что-то услышали, где-то что-то знали. Как вы только начинаете говорить о богатых, богатые сразу чувствуют: опять про нас. Они думают, что это один больной, один сумасшедший и один богатый. А еще иногда думают, что это все я. Сумасшедший, больной и богатый. Люди отождествляют себя со многими вещами, и поэтому для них духовная жизнь закрыта, и задача духовного авторитета – постепенно провести человека к душе, то есть научить его прекратить отождествлять себя с этим. Прекратить отождествлять, отбросить это. И этот путь называется мантра. Мантра. И брахмана – это тот, кто постиг. Он слишком сильно не беспокоится, когда критикует его тело, грубое или тонкое. Кто-то критикует его интеллект, видишь ли, он не так сказал, не тот лексикон у него. Что-то нам вспылил. Но это чувства, все это материальные вещи. Его очень интересует, как я могу постигнуть природу души и взаимоотношения с Богом. В чем же различие между природой души и природой тела? И поэтому говорится, что тело мертво. Поэтому мы видим, когда прославляют наше тело, мы очень счастливы. И здесь говорится: славная смерть. Прославляют-то смерть в ритрасуры, а не победу Индры. Но мы можем видеть, что даже для нас Индра остается более положительным героем, чем Вритрасура. Мы даже читаем, что вот Индра не такой, и все-таки мы на его стороне, потому что мы на стороне добра. Мы на стороне добра, о чем я вам говорю. Мы на стороне фиников всегда останемся. Поэтому мы будем думать, добрый дядя, а вот этот дядя недобрый. Поэтому они даже сапожную мастерскую где-то там открыли, в этом Улан-Удэ. Добрый дядя называют ее. Потому что таково сознание человека. И в названиях присутствует сознание. Когда Прабхупада говорил о международном обществе сознания Кришны, это название указывало на содержание. Не на финики совсем. Сознание – это единственное качество души. Это природа души, сознание. И поэтому, когда говорит международное общество сознания Кришны, слово сознание отделяет от слова международное. Почему? Потому что соединены все сознания, но разделены все разными народностями, нациями и так далее. И когда в человеке проявляется духовное качество, то есть ценится его духовная истинная природа, тогда вся эта природа материальная не имеет никакой цены. Потому что мертвая не имеет большой ценности. Только живым живым. Жизнь происходит из жизни. Итак, живое существо, сбитое с толку, иллюзорной энергией, постоянно в беспокойствах ума. Деньги, деньги. Очень много денег надо, чтобы поддерживать свое тело. Вы даже не представляете, сколько нужно денег, чтобы поддерживать свой ум. Мы-то думаем, поддерживать свое тело. Нет, что вы. Вы даже не поняли, о каком теле идет речь. Кому нужны деньги? Как вы думаете, грубое тело может больше съесть, чем его желудок? Нет. Грубое тело может спать больше, чем ему положено? Нет. Может вступать в половые отношения больше, чем оно способно выдержать? Может ли материальное сердце произвести больше ударов, чем ему отведено кармой, как будильник мы заведенные? И пока в жизнь человека не вмешается Ишвара, ему все отведено четко, по программе, стопроцентно. До тех пор, пока он не задумается вне телесными ценностями. Вне телесной концепции, то есть вне тонкого и вне грубого тела. Тогда Кришна начинает обращать на него внимание. Может продлить ему жизнь или укоротить. Может, потому что тогда он начинает осознавать, что все, что происходит с телом, это не так важно. Очень важно, что я осознаю, с чем я себя отождествляю. Если я отождествляю себя с духовной деятельностью, с духовным миром, с Кришной, что есть истинное отождествление, тождество живого существа и Господа, тогда я отправляюсь в духовный мир. Если здесь я буду отождествлять себя с материей, с материальным миром и все, что здесь есть, то я остаюсь в этом материальном мире. И претерпеваю рождение, старости, болезни и смерти. Так кому же нужны деньги, еда, все такое, ложный престиж, так, уму? Поэтому говорится, все это из ложного эго. Нам всегда нужно больше, чем этому телу, даже грубому. Грубому телу 2 метра нужно. Не больше. Вглубь. И, ну, это 2 метра, почему? Чтобы не вонял, когда начинает разлагаться. И маленький клочок, чтобы ноги вытянуть, ну, руки раскинуть. Ну, сколько это квадрат будет? Руки раскинуть, так, квадратик. Поэтому все квадратными метрами измеряется. Потому что человеку очень мало надо. 2 квадратных метра, во! Но посмотрите, какие мы себе особняки грохаем. Вы только посмотрите, как мы печалимся, что этот особняк не перейдет нашим детям и так далее. Мы не пытаемся им передать науку, мы пытаемся нашим детям передать нашу глупость, наши привязанности, нашу иллюзию. Даже преданные передают своим детям иллюзию. Как Дакша, будучи преданным, передает своим детям Харьяшвам иллюзию. И когда Нарада приходит и начинает громить эту иллюзию, увидев, что они на самом деле способны постигнуть более важные ценности, Дакша весь в ужасе. Дакша в ужасе, Дакша считает его своим врагом, хотя точно такой же преданный. Мы можем видеть, как я, допустим, для многих здесь, кто мне клялся в преданности, в, не знаю, в дружбе, там в чем, стоит мне задеть чей-то жир, чей-то бассейн, и все, и у человека планка падает. Человек, который всем рассказывает, что я его духовный авторитет, что я такой, но его планка сразу падает, как я трогаю его жир, мужа, жену или кого-то еще. Секс. Почему же? Потому что люди еще не понимают, что они не принимают мой духовный авторитет. Потому что духовный авторитет – это тогда, когда вам указывают различия между тем, к чему вы привязаны, на что вы указываете, и что на самом деле истина. Душа. И когда кто-то говорит, прекрати гримасничать, человек, ой, и он хочет с вами уже поговорить наедине на даршины два часа, что это не гримасы, что там духи. Да плюньте вы на это все. Душа остается безучастной к вашим духам, к вашим гримасам, ко всему, к вашим болезням. Болеет тело. Поэтому, говорится, это три вида страданий телесных. От хидаева, астрология, от хятма. Это ваше тело болеет. Это на ваше тело влияют всякие звезды, мёзды. На какое? Тонкое и грубое. И от хипхута. Что они хотят? Замочить. А? Они даже тонкое это тело замочить толком не могут. Они хотят замочить ваше грубое тело. А душа опять остается безучастной. И мы так беспокоимся от этого всего, от астрологии, от аюрведы. Астрология – это от хидаева. Аюрведа – это что? От хятма. Чеканутый, и что там у него почка какая-нибудь там, как печка. И от хипхута. Враги, друзья там, ой-ай, ой-ай. Столько беспокойств, и при этом мы мним себя духовными лидерами, духовными единицами. И так завидуемся. О, он купил новую машину. Давайте все выйдем, все ятрой посмотрим. И сделаем обход. Вокруг этой машины. Давайте, как вокруг Туласи. Это разве духовная жизнь? А? И так эти все квалификации, они думают, о, какая славная победа. Но здесь говорится, славная смерть. А славная смерть проистекает из славной жизни. В чем же слава жизни? Что жизнь занята в служении Богу. Душе, сверхдуше. Душа служит Богу, используя все, что находится в его возможностях. То есть то, что выделено ему в материальном мире. И душа задействует все. И в первую очередь для чего? Душа использует материю, чтобы пробудить свое собственное сознание. Различить. Что же такое преданное служение и что же такое кармическая деятельность? Итак, человек устремляется к разным этапам. Мы можем видеть, как кто-то гонит стройку. Представим, вот у нас есть стройка. И как кто-то все время хочет быстрее построить. Быстро, долго. Все это материальное представление. Быстро, долго. Хорошо, плохо. Холодно, жарко. Когда стройка начинает строиться, не тогда, когда один человек думает, что он сейчас при помощи своих способностей, хитрости, при помощи своих талантов наперсточника и там какого-то торгаша или чего-то, он сейчас построит этот храм. Да нет. Если человек не понял, что в итоге сверхдуша, что до тех пор, пока не будут развиваться отношения живых существ со сверхдушой, это не имеет никакой ценности. Все эти постройки, все эти наши красоты, они не имеют никакой ценности. Это называется украшение мертвеца. Сейчас недавно приезжала из Сочи Валентина Кузьминична. Говорит, там молится, пожалуйста, хоть кто-нибудь живите. Весь храм – гостиница. Любой может туда приезжать и, платя деньги, жить там. Гостиница. И такое положение дел в очень многих местах. В очень многих местах. Есть президенты, которые не хотят проповедовать и живут тихо, поклоняясь божествам. Есть санкиртанщики, которые думают, как им распространять книг, чтобы купить машину и наслаждаться, потом жениться и наслаждаться. Очень много всего. И все это они называют, если вы с ними будете общаться. Какой жизнью? Даже речи нету. Несомненно, все это для них духовная жизнь. Другие думают, мы будем повторять мантру и бомбить магазины, будем напрягать коммерсантов и жертвовать половину. И это тоже духовная жизнь. Кто как думает? И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, у всех людей собственное представление о духовной жизни. Вот от чего нужно избавиться и от чего нужно отречься. От своих собственных представлений о духовной жизни. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что именно это и есть результат внимательного воспевания святого имени. Когда человек правильно воспевает святое имя, уходят эти собственные представления, что это и есть духовная жизнь. Как вы думаете, христиане, которые поклоняются в церквях, они думают, что это духовная жизнь? А как вы думаете, их сколько? 10 тысяч, 20 тысяч? А? Миллионы. Миллионы. А мусульмане думают, что это духовная жизнь, когда они забегают в детский сад и взрываются? А? Когда они взрывают метро, они думают, что это духовная жизнь? Они на 100% уверены, что это духовная жизнь. Точно так же, как мы уверены, что все, что мы делаем, также духовная жизнь. Они также думают, что их Коран, их Аллах куда лучше, чем Бхагавадгита, Кришна, и там Христос и все остальные. Христиане думают, что наша Библия и Христос единственный путь. И мы, чем мы лучше-то? У нас такая же духовная жизнь. Мы также воруем, также завидуем, также тихонько-тихонько скрыто наслаждаемся. И при этом мы мним себя духовной жизнью, духовными лидерами. Там куча духовных лидеров. Папа Римский, он духовный лидер, он ачария. У нас тоже есть свои ачарии, которые критикуют христиан. У них есть свои христиане-ачарии, которые критикуют ИСККОН. В чем проблема? Мы критикуем Матх, Матх критикует нас. Наш ачарья написал, не общайтесь. Их ачарья сказал, вообще они демоны. А? Как различить? У нас такая славная духовная жизнь, но у нас 40 изнасилованных детей в гурукулах. Наши духовные лидеры выходят замуж за своих учениц, которые женаты на их учениках, замужем за их учеников. Где же духовная жизнь? И для этого человек должен иметь квалификацию. Только человек, который совсем себя с этим отождествляет, именно это его разочарует, что здесь насилуют детей, отрубают головы, здесь нанимают киллеров, друг на друга духовные учителя. Духовные учителя запрещают лидерам, чтобы другой духовный учитель приезжал в их регион, и делают это секретно. И так далее. И тот, кто не понял сути духовной жизни, всегда будет сбит с толку именно этим. Именно этим будет сбит с толку человек. Этими комбинациями материальной деятельности. Хорошо, плохо. Как вы думаете, когда я вам сейчас говорил об этом, вы что там увидели? Проблемы или увидели благо? Изнасиловать детей, женитьба духовных учителей на своих ученицах. А? Что вы увидели? Благо или зло? О, кто-то видел зло. А я могу сказать, это и не зло, и не благо. И тот, кто видит глазами знания, он думает, все идет своим чередом. Все идет своим чередом. Зерна постепенно прорастают и отделяется шелуха. Зерна прорастают и отделяется шелуха. Как на войне. Иногда кажется, что вот-вот-вот мы победим уже. Вот-вот победим. Раз мы не победили, уже отступаем. О, кто-то предал кого-то. Вот кто-то там что-то сделал. Вот кого-то ранили, кого-то убили. А кто-то оказался резидентом противоположной стороны. А мы-то, кстати, на него такие надежды возлагали. Думали, он нам друг. Все это материально. Все это игры. Вритрасура, враг всех полубогов, враг Индры оказался чистым преданным. А? Представляете? Наши враги могут оказаться чистыми преданными. А наши друзья? Кем? Подонок. Подонок, нет такого понятия. Наши чувства так воспринимаются. Итак, человек, который думает, что он постиг духовную жизнь, всегда сбит с толку, потому что он даже не может постигнуть собственного материального ума. Откуда в его уме столько беспокойств? Он шныряет по городу на машине, успевая все сделать. И все это в комплексе называют духовной жизнью. Но на что он нацелен в большей степени? Духовная жизнь, и так мы говорим, духовная жизнь может быть средством, методом и целью. Одновременно одной рукой служить одному, а другой рукой служить другому, это очень опасное положение, Прабхупада говорит, но оно может быть достаточно авторитетным. Если у вас есть цель. Как Нарада описывается в Шримад Бхагаватам. Нарада друг и полубогам, и демонам. Так кто ж он? А? Кто же Нарада? Чисто преданный. И что вы поняли под этим? Что он чисто преданный? А? А? Что он? Друг всех живых существ. Нам нужен такой друг, который друг наших врагов. Да? Хорошо. Итак, преданные проклинают тех, преданные сакамы, камы, викамы. Они проклинают. Нишкама только может что-то сообразить. Все эти викам, кама и сакама, они не могут понять деяния преданного. Хотя сами они преданные, но они не могут понять преданного. Какого? Чистого. Не могут понять. И поэтому они очень часто наносят ему что? Оскорбление. Почему? Это сакама. Это их сакама наносит ему оскорбление. Их, когда вожделение их не удовлетворено, они преданные, но преданные нечистые. Они служат через призму этого вожделения. И поэтому, когда кто-то говорит истину, тыкает нас прямо, точно, прямо 100%. Он задевает то, что нам ценно, нам дорого. А что нам ценно и дорого? Это материя. И у нас проблемы. Мы чувствуем, что наша дружба ослабла как-то после этих слов. Как-то только сейчас мы увидели, что он не совсем продвинут. Да-да-да, вчера я очень заблуждался. Да, если бы не эти слова, он был бы более продвинут. В мой адрес особенно. Я так вас любил, а вы оказались свиньей. Как вот товарищ сказал, подонок, задел меня. Вот сейчас я задел его. Сейчас он тоже подумает, да, лекция не очень была интересная. Итак, все эти люди, которые думают, что они так духовные такие, это еще не говорит, что думать-то можно о себе как угодно. Что мы чистые преданные, что мы, несомненно, духовны. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны, начитавшись книжек особенно. Вот там на компьютере можно видеть, как человек продвигается. Ежедневно я вот смотрю, садится, настряпает пельмени, потом раз, и продвигается. И потом где-нибудь на лавочке там, вот внизу, говорит, это не любовь к Кришне, это любовь к храме. Или что-то еще. Но прочитав книжки, никто не продвинулся. Как я вам объяснял. Если сейчас Алексей Борисович напишет книжку про рукопашное искусство, даже если вы ее законспектируете и прочитаете, даже если вы изучите наизусть и будете оттуда палить шлоки, мастером рукопашного боя вы от этого не станете. Ну, никак. Поэтому даже если эту книжку поехать в Москву, и изучить эту всю книжку от начала и до конца, если эту книжку просто всю законспектировать и даже более 108 шлоков изучить из этой книжки и думать, что я теперь бхакти шастр, ну это в лучшем случае думать, как кто прочитает книжку Алексея Борисовича, станет черным поясом по винчунь. Мы столько с вами насмотрелись фильмов и начитались книг, но никем, ни героем книг, ни героем фильмов мы так и не стали. Поэтому можно посмотреть очень много книжек про Туласи, про Харидаса Тхакура. Вся Индия смотрит фильмы. Вы что думаете? В Индии все Харидаса Тхакуры, там Кришна на каждом углу. На каждом углу он там. Садишься в этот мотороллер, и там у них Кришна. А? Да? Зайдешь в туалет, Кришна. Да везде, куда вы не повернетесь, везде. Харе Рама, Харе Кришна, Харе Рама, Харе Кришна. Везде. И вы можете видеть, что это еще не означает, что это духовная жизнь. Мы точно так же обклеим свои квартиры статуэтками, изображениями Кришн. Брахмачарская так вся может быть в цитатах, как Мао Цзэдун раньше был. Вот так всякие цитатники у них были. Везде, везде там. Все цитаты, кругом цитаты. Фюрер, он тоже везде цитаты. Ленин, везде цитаты. Но это еще не говорит, что мы продвигаемся. Что мы что-то поняли из этого. Иногда бывает политика организации, которая хочет превзойти в материальных аспектах, думая, что это духовные, другие организации. И бодаются, и сражаются с ними за деньги, за помещение, за что-то. У кого больше голосов в политике, приверженцев. Мы можем также туда же погрузиться. Элементарно. И быть сбитыми с толку этой политикой нашей организации, что все гаудиматхи, сволочи, демоны там, такие, сякие. Всех. Но есть единство и различие. Итак, мы должны понять Прабхупаду, какими глазами Прабхупада смотрит на корову, брахмана, собаку, собакоеда. Какими глазами Прабхупада говорит о корове, даже о свинье, и потом начинает говорить о брахманах. И мы придаем этому, конечно, такой, если Прабхупада говорит свинья, и брахман шли там по дороге, то все. То мы говорим, шла свинья, и шел брахман. Мы придаем тут же совершенно другую смысловую нагрузку всем его речам. Мы говорим, свинья и брахман. Отношение наше выразилось. Но что свинья – это тело, что брахман – это что? Тело. Потому что свинья – это гуна-карма. И брахман – это тоже что? Что такое брахман? Это варна. А что такое варна? Это гуна-карма. А свинья – что это такое? Это также гуна-карма. Это гуна-карма. Гуна-карма – и комбинации гуна-кармы дают 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И к одним мы относимся с почтением, все такое, а другим... Потому что мы в двойственности всегда. Это нас вводит в заблуждение. Потому что мы все равно и то, и другое чувствуем по отношению к материи. Поэтому есть история. Здесь Индра полубогов. Но есть история другая, как Индра стал свиньей. Да? Индра стал свиньей. Нарада его проклял. Индра стал свиньей. И Нарада думал, ну все, теперь он исправится. Потому что он сохранил ему сознание Индры. Для чего? Чтобы тот пострадал. Потому что когда вы сохраняете то сознание, кем вы были, в том теле, в котором ну, очень сложно быть, потому что люди будут делать ударение. Свинья. Но вы царь небес, и вы точно помните свой адрес, свою внешность, все такое. Что вы Штирлиц? Как же вы? Вы страдать начинаете? Вы начинаете страдать? И Нарада думал, все, сейчас Индра будет страдать. Но у свиньи полностью было сознание Индры. Это был Индра в форме свиньи. С теми же качествами, с теми же знаниями. Он знал весь Бхагаватам, Шримад Бхагаватам. Прочитал, выучил наизусть Бхагавад-гиту. Он только когда хотел что-нибудь цитировать, он... вот и все. Но он там внутри, он такой речевой аппарат был, он не получалось это сказать. Что типа там, читался сарва кармани, он хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. А вы зря смеетесь. Говорится, что собаки, звери воспевают святое имя. Но мы можем это не слышать своими ушами, потому что нужно иметь какие-то другие уши, другой слух, чтобы в их лае, в их гудении, чириканье услышать что? Воспевание святого имени. Точно так же в хрюканье Индры можно было слышать шлоки из Бхагавад-гиты, из Шримад-Бхагаватам. Но другие, кто не имел этого слуха, они думали, что-то свинья даже расхрюкалась. Брали большую такую дрын. И как свиньи оттянут. А поскольку Индра, ну как-то царя дрыном бить, в общем-то, Индра очень сильно обижался. И быстро уставал. Очень сильно. Сейчас вы начинаете чувствовать, да, какой взгляд может быть совершенно другой. И Индра боролся, никто не принимал его, что он продвинут. Потому что в такой форме все время доказывать, что вы продвинуты, извините, будучи бурятом из Улан-Удэ, всем объяснять, что вы, так сказать, тоже что-то соображаете, но это целое дело. А из Читы что-то там хрюкнуть, ну это вообще уже это. От этого хрючило нас уже крючит. Да? Они так, они там сидят и говорят, да как, кто там хрюкает? Мы не слышим. В этом хрюке сладкое слово «свобода». Такие типы слухов. Поэтому они не могут услышать, что дворник там или сапожник продвинутый. Они будут рассказывать всем эту историю с умной рожей. Но сами они скажут, не, в нашем совете сапожника не может быть просто. Ни в коем случае. Только те, кто нас принимает, могут быть здесь. Нас принимают. Не Кришну, не... Нас принимают. И полное чувство, что принимают Кришну. Почему? Потому что я возомнил, что я рука Господа здесь. И кто руку, кто меня не принимает, тот автоматически, значит, не принимает кого? Руку Бога. Несомненно. Эта практичка жжет сердце людей. Почему? Материя. Материальные представления. Эти материальные представления сбивают с толку живое существо. И Индра отчаялся. И подумал, да что я буду там из себя что-то изображать? Все равно они ни черта не соображают. Не видят, что я хрюкаю правильно. Я хрюкаю по делу. Но никто этого не принимал. А Индра так сильно привязан был к тому, чтобы все что-то доказывать, всем что-то вот показать, что вот он тоже не хуже, так сказать, паровоза. Показать, так сказать, важность вот того, что даже свинья может предаться и сознавать что-то. Но поскольку ни на кого это никакой роли не играло, Индра разочаровался и подумал, да пошли они. Да, и подумал, да и буду жить тогда, как свинья. Все уж так уж случилось, что попал в это тело. Теперь тут фиг кому что докажешь, и буду жить я, как свинья. И давай жить, как свинья. И что-то перестали на него, бить его дрыном перестали сразу. Почему? Потому что он прекратил хрюкать там, где не надо. Он прекратил лезть со свинским рылом к мудрецам. Прекратил хрюкать в момент, когда все воспевали и так далее. И все так успокоились и говорят, ну вот, нашел свой, так сказать, шесток, сверчок. Ну, конечно, сидишь там, кстати, в луже, все. И он давай там этих свиноматок обхаживать, так сказать, ржать поросят, жрать испражнения. Все, стремился просад есть, его за это тоже дрыном колотили. Муж говорит, свинья, ничего себе, она обнаглела уже что-то. Это, видишь ли, она не ест, слышишь ты? Чушка. Жри то, что тебе надо жрать. А то тебя в психбольницу положим. У тебя папа был свинья, мама была свинья, деда был свинья, баба была свинья, хомячок твой ручной был свиньей, и твоя канарейка была свинья с крыльями. Ты свинья, и я свинья, все мы братья свиньи. И он давай хрюкать, думает, да, и ладно, все, надоело уже, честь, никому ничего не докажешь. И давай хрюкать. Раз, и что-то пошло дело. Так как-то спокойно стало как-то на душе. Солнце светит, грязи, море, дерьма. Просто, ну, мана небесная. Свиноматки, ой, такие неприхотливые женщины вообще. Такие, не надо их сильно обхаживать, жир им вырезать не надо, ничего. Им вырезают другие. Сало. Ничего, все так вообще пучком вообще стало. Так здорово. И что-то, знаешь, как бы счастье раз и заблистало в жизни Индры. И как-то нормалек пошло, поперло. Свинарник такой нормальный. Куча там у него 108, 16 108 свиноматок появилось. Детей этих поросят развел, как не знаю, как грязи тоже, как испражнения. Эти хрюкают, бегают везде. Ну, особенно маленький поросенок, самый вообще такой приятный. И другие свиньи его тоже. Он хрю-хрю-хрю, они ему хрю-хрю-хрю. Ему там эти какашки носят, все это. Ну, в общем, нормальная. Нормальная цивилизованная жизнь началась в Индре. Ну и Нарада. А Нарада в полной убежденности, что Индра там страдает. Значит, он там туда хрюкать хочет, сюда. Его не принимают нигде, ни в какой коллектив. Он там хуже мусульманина. Ни в один храм свинью же, естественно, не пускают. Так, кстати, свинья там потихоньку хрюкает святое имя. И страдает, плачет ребенка, потерявшего маму. Ну и Нарада раз возвращается. Что же он видит? Индра-то там вообще обосновался конкретно. Все правильно у него, все на фарше. Бампера, дуги, все конкретно. Серьезно. Бассейн там, ну все дела. Все, уже все по полной программе, все уже конкретно. Я говорю, все на фарше, все конкретно. Упакован полностью. Как MP3. Как Sony PlayStation 2. Упакован напрочь. Цветомузыка, все дела. И, ну, Нарада как бы думает, ну, может, это так? В смысле, духовная жизнь довела до этого. И он ему говорит, Индра, давай, как бы, пострадал ты? Он говорит, да ты че, елки? Я первый раз счастлив. Индра сказал, я первый раз счастлив. Он сказал, ты что, шутишь? Издеваешься, что ли? Он сказал, я так тебе благодарен, что ты меня проклял и сделал свиньей. Эта духовная жизнь у меня вот здесь вот уже стоит. Вот здесь стоит у меня духовная жизнь. Я первый раз в жизни ощутил, что такое быть свиньей. Если уж есть в этом материальном мире, вот все, что я постиг, я столько изучил всего, был в раз, но быть свиньей, самое уникальное, это самое лучшее положение в этом мире. Быть свиньей. Здесь все производится для свиней. Все отношения, книги, музыка, еда, все это предназначено только для свиней. Если вы не свинья, вам здесь будет плохо. Если вы не свинья, вы будете страдать от этих поросят и свиноматок. Вы будете страдать от этой кучи испражнений, которая все время увеличивается. От этой грязи. Поэтому, чтобы здесь засчастливиться, надо быть свиньей. Очень удивительная история. И когда Нарада сказал, так это, духовная жизнь-то? Он сказал, знаешь, я тебе сейчас адресок напишу, куда тебе идти вместе со своей духовной жизнью. Тебе точный адрес сейчас дам. Бумажку вытащил, нахрюкал там что-то, дал ему, говорит, я тебе сейчас один умную вещь скажу, только ты не обижайся. И дал ему этот вот талончик с адресом. Вот и передал ему, и говорит, давай, иди туда. Не трогай меня, я счастлив. Я счастлив. Индра отказался занять положение полубога. Также люди отказываются быть президентами, отказываются принимать на себя что-то. Потому что быть свиньей в этом мире всегда удобней. Всегда лучше здесь быть свиньей, потому что здесь все предназначено для свиней. От еды и условий до литературы, искусства, науки и всего остального. Все этим только может удовлетворяться и быть счастливой. Только кто? Свинья. Индра сказал, нафига мне все эти проблемы? Нафига мне все эти кресты и распятия? Нафига мне все эти упреки? Что не сделаешь там они? Вот Индра такой-сякой. Они сидят эти в Иркутске. Индра там. Этот сидит усатый там опять меня ругает. Вот, в ретросуру все прославляют. Он сказал, нафига мне такая духовная жизнь? Не хочу. Я уже духовен полностью. И он сказал, знаешь, Нарада, я тебе дам пару десятков своих детей, ты вот их воспитывай. Открой гурукулу и моих поросят научи выхрюкивать. Хоть хай Гитлер, хоть Хари Кришна, мне до фени. Потому что я немножко тебя уважаю, отстань от меня. Лучше помоги мне правильно. Итак, духовная жизнь раскрывается не сразу. Духовная жизнь раскрывается постепенно. Как же она раскрывается, когда мы получаем духовное общение? Только так мы можем начать видеть что-то. Не через книжки, не через что, а через мастера. Master, spiritual master. На английском это называется духовный учитель. То есть тот, кто эту книжку написал, еще и реализовал. И эти книжки написал Шрила Прабхупада. И написал тогда, когда стал мастером. Всю жизнь Шрила Прабхупада тренировался и отрабатывал все это. И он написал эти книги для тех, кто будет также тренироваться в этом. А не просто их читать и обсуждать, сидеть. Это тот человек, который также попытается отказаться от чувственных наслаждений. Также попытается не реагировать на славу и бесчестие. Человек, который откажется от личного счастья и сострадания к другим живым существам, именно к душам, а не к телам. Человек, который также будет подчиняться духовному учителю, пройдет все эти проблемы, ошибки, и он будет понимать все это. И тогда эти книги станут для него не просто предметом фигового листка, чтобы прикрыть свои пельмени, чтобы никто тут не думал, что я такой непродвинутый. Потому что так страшно услышать, что мы непродвинутые. Так страшно, что здесь, где ценят этого человека, будут ценить не меня. Так все страшно, что будут прославлять не его, а меня. Что будут преданные воспринимать серьезно его слова, а не мои. А я хочу, чтобы все тоже думали, что я тоже не лыком шит. И такая потребность выпендриться своим срамом закрытым. И тогда живое существо начинает понимать, о чем говорит Прабхупада. Приходит понимание. Поэтому Кришна говорит, тому, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. Откуда у Прабхупады было понимание Кришны? Потому что Прабхупада стал служить ему чистой преданностью. Что такое чистая преданность? Это означает, человек отказывается от плодов. Отказывается от плодов деятельности. Поэтому он способен постигнуть два взгляда. Материальный взгляд различать и духовный взгляд. Потому что они полностью что? Противоположны. Полностью противоположны. Материальный взгляд – это взгляд невежества. Свинья всегда является олицетворением невежества. И есть духовный взгляд, взгляд лебедя, а не свиньи. Взгляд знания, видья. Есть авидья и есть видья. И так до тех пор, пока человек не умеет различать, он будет ходить там везде, что-то проповедовать, что-то туда-сюда. Это неплохо. Но если он опять же действует под руководством своего ложного эго, в полной убежденности, что он занят служением, даже не сомневайтесь, что его хрюканье так и останется хрюканьем, а не воспеванием. И те уши, чьи различают это, они очень чувствуют. Когда вы получаете какие-то определенные уши, тогда вы слышите, кто как воспевает. Как на киртане. 9 браманов. Казалось бы, все одинаковые, все браманы, все со шнурами. У одного есть голос, у другого нет голоса. У одного есть какие-то музыкальные способности, у другого нет. И все слышат только это. Кто-то поет красивее, громче. Кто-то как индус поет. Кто-то поет очень красиво и приятно. Кто-то не обладает слухом и голосом и так далее. 9 разновидностей. 9 разновидностей киртана. И что же увидели, в чем же увидели различие? А можешь ты различать сознание? Чувства. Чувства, в которых еще что? Вот видите. Что-то ощущалось, а что-то... И насколько серьезно нужно отнестись к своим ощущениям, как к своим мыслям? А? Что-то ощущалось. И могло только одно человека. Называется пратьякша и парокша. 2 вида. Кому мы доверяем, тот поет лучше. И у кого круче голос и лучший слух, это пратьякша. А кому мы доверяем, тот поет лучше. Называется парокша. Ну и что, что он там что-то, мы ему доверяем, поэтому его пение, он нас вдохновляет. Он о нас заботился, и поэтому его пение совершенно по-другому на нас действует. Потому что он заботился. Это как мама, которая поет ребенку. Спи, сыночек, маленький, спи, мой сын, спи, что-то там, цветочек аленький, все прошло. Это Таня-то, которая уронила в речку мячик-то. Тихо, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Итак, мы можем различать это, что этот человек поет как-то ближе для нас. Почему? Мы его знаем, мы ему доверяем, он о нас заботился. Как пение мамы. Мама может быть не Зыкина и не Монсеррат Кабалье, может быть у ней не слух Паганини и... Не мозги Софьи Ковалевской, и она не родилась 8 марта. Но поскольку она нас любит, она заботилась, ее пение нас успокаивает. Ее пение, как бальзам на наше измученное сердце. Мама, мамины руки, мамина внешность, мама самая красивая. Почему мама самая красивая? Потому что кроме мамы нас никто не терпит. И никто не любит. Итак, наши чувства могут различить вот такое именно пение. Потом есть апарокша. Совершенно другой уже уровень. Как различить на уровне апарокши? Слух совершенно другой. Другое зрение, другое обоняние, вкус другой. Совершенно другое представление о ценностях в преданном служении. А? И тогда люди говорят: о, этот киртан напомнил мне о Вриндаване. Я в нем был 2 раза. О, это похоже круче. Он был во Вриндаване 2 раза. Итак, плевать нам, заботиться о нас, не заботиться, это, конечно, понятно. Но самый крутой киртан. Так же точно по мелодии и по всему. Вот так же пляшут и танцуют. Кто? Браджабаси. Я вспомнил Вриндаван, как я сидел на берегу Ямуны. О-о-о. И кажется, ну это вообще уже супер духовно. Я во Вриндаване. Этот человек поет, и я хожу по берегу Ямуны, бегаю там за гуру. Гуру убегает, а я за ним бегу. Все такое. И все, и даже этот уровень называется пратьякша. Это даже не парокша, это пратьякша. Чувство. Я был раз во Вриндаване, значит, я уже какой? Духовный, конечно. Да и все. И у нас ИСККОН делится на тех, кто более духовен, а кто менее духовен по количеству посещения Вриндауна. Вы представляете, если я бы так сильно хотел стать духовным, вас бы, многих, сейчас даже здесь не сидело. Если бы я решился стать духовным. Баджана Нанди. Конечно, я не знаю, сколько бы я продержался там. Не запил бы. Там где-то Радхакунди в тихушку. Не загуливанил бы где-нибудь там в Баджан Кутире. Представляете, к Баджан Кутиру подходите, а там под землей трехкомнатная квартира. Гараж, так сказать, сауна, бар. Но я там в Баджан Кутире вообще воспеваю напрочь. Итак, все это, конечно, духовно. Особенно, когда идет экскурсия, глаза закатить и воспевать. Еще так, слезу пустить, чтобы больше пожертвовали. И думать, о, все, они видят, что я плачу по Радхе с Кришной. Сесть там и с кем-нибудь про любовь говорить. И только думать, кто бы дал пожрать, елки. Итак, очень много существует разных изгибов, перегибов, разных ловушек в духовной жизни. И в них, несомненно, попадает человек, который всегда действует по собственной прихоти в духовной жизни, называя, что это духовная жизнь. Как вы думаете, если бы Арджуна отказался сражаться на Курукшетре, его бы духовная жизнь началась? И Прабхупада говорит, духовная жизнь Арджуны началась с момента, когда он сказал Кришне: «Память моя восстановлена, сомнения устранены. Говори, я буду делать». И даже это еще не было духовной жизнью. И когда он стал сражаться только лишь для удовлетворения Кришны и стал сражаться всем своим талантом великого воина, всем своим талантом, так, где как он не сражался ни на одной битве, вот с этого момента, говорит Прабхупада, началась духовная жизнь Арджуны. До этого, даже находясь вблизи с Кришной, духовной жизни что? Не было. А он с Кришной ел, спал, ходил вместе. Но это духовной жизнью не было, как ни странно, для Арджуны. Вот почему Кришна, Прабхупада говорит, так удивлен. И после этого удивления он выказывает удивление своей энергии. Кришна говорит, как это скверно! Пробралась в твое сердце. Почему Кришна удивлен? Прабхупада говорит, я же рядом с тобой нахожусь, и все равно ты оскверняешься. И после этого Кришна восхищается своей божественной материальной энергией. Он говорит, ничего она дает. Она так действует, что даже когда я рядом, все равно она влияет на человека. Вот это да. До тех пор, пока он что? Не предается. Как? Чисто. Она будет все равно на него влиять. Чисто. Вот почему на Дакшу, на Индру так и продолжает влиять что? Майя. Потому что они нечисты. А Вритрасура по гунакарме по своей демон. Как лотос, который в воде. Он так и не осквернился этими гунами. Полностью сохраняя чистое сознание. Парамахамса. Итак, различать все это могут только такие личности, которые очень хорошо прошли этот путь отречения. А чего же они отрекались? От плодов своей деятельности. Поэтому Кришна наделил их способностью различать. Будхи-йога. Это все делает Кришна. Кришна говорит, от меня исходит знание, память и забвение. Это исходит от Кришны посредством его преданных. Или изнутри. Итак, человек долго не может понять, что же духовно. Почему же его ум постоянно крутится только вокруг этих материальных дел И если человек повторяет 16 кругов, он думает, этого достаточно, чтобы все остальное считать чем? Духовным, несомненно. Все остальное духовно. И люди приходят и говорят, ну я же просто исполняю обязанности. Я же просто исполняю обязанности. Я принимаю ваш авторитет. Ну-ка переведи мне текст. Но я его не успела перевести, у меня было много дел. И они думают, что они принимают авторитет, что они духовно. Что у них есть духовный учитель, который радуется каким-то проповедникам, прославляет, звонит к нему домой. Но мы будем, не будем так действовать. У нас карма плохая. А как же предадутся черви тогда? Выступаете в противоречие с Бхагаватом. И при этом вы разглагольствуете о любви Вриндавана там внизу. Очень странное положение. А? Да? Не находите? Очень странное духовное положение. И говорится, когда человеку начинают это объяснять, глупец лишается последнего энтузиазма, который у него был. Потому что если человек не квалифицирован, вы ему это будете объяснять, он подумает, что я вообще не способен предаться. Почему? Настолько сильно вожделение. Таким образом, очень легко определить, насколько сильное вожделение у человека. Он даже понимая и зная все это, не способен. И причиной ни я, ни гуру, никто, ни его карма. А Кришна говорит Арджуне. Твое собственное, что? Вожделение. Просто похотливейшая личность. Вот оно что. И человек не может понять, что же происходит. Почему я так нерешителен? Прабхупада говорит, тот, кто правильно использует половую энергию, всегда очень решителен. Как узнать, что человек правильно использует половую потенцию? Что значит правильно? Не сами гениталии, а в каком настроении он находится, какие мотивировки, какие цели он преследует. Это тут же делает его решительным. Такой человек ищет только, где проявить эту решимость. Как Прабхупада говорит, как кшатрия ищет, где бы сразиться. Точно так этот человек ищет, где бы предаться, где надо будет от чего-то отказаться, от семьи, от детей. Он только ждет. Все время ждет этого момента, когда я смогу показать, когда я еще раз смогу окунуться в предание, когда все плохо и надо это делать, когда не хочется и туда ехать, и надо ехать, и он счастлив, что я еду туда, куда я не хочу ехать, потому что хочет мой господин. Сейчас я могу продемонстрировать ему свою преданность, отбросив все. Все свои сентименты, желания, приятно, неприятно, хочется, не хочется. Пусть он увидит, как я его уважаю, как я его ценю. Увидит через то, как я буду делать то, что хочет он. Вот что такое преданный. Он ищет этого. Но обманщик? Нет. Обманщик вам расскажет кучу книг Дживы Госвами, почему он этого не делает. А делает именно то, что, в общем-то, особо и не привлекает его духовного учителя. Он расскажет вам очень много других вещей. Он покажет вам переписку свою даже. Да, почему бы нет? Вот насколько мы близки с гуру. Видали, сколько писем? И такие личности, они всегда говорят, да я просто падший, не все же здесь должны быть продвинутые. Здесь же какие-то и должны быть уроды. Так человек говорит, потому что он так и не понял, что такое духовная жизнь. Что слепые прозревают, безногие преодолевают горы. По милости духовного учителя. Что значит милость духовного учителя? Что он нам говорит и нам показывает, чем бы он был бы доволен. И эта милость вытаскивает нас из любых проблем. И Кришна говорит, по моей милости ты преодолеешь все перипетии материального бытия. Моей милостью ты преодолеешь это. Ни чьей-то другой, ни милостью своих детей, жен, своих денег, своей власти, пусть только моей милостью. Милость Кришны называется просадом. И как получить этот просад? Нужно отказаться от славы, богатства, почестей, власти, интеллектуализма, который просто является фиговым листком и не больше, которым прикрывает свой срам. Потому что человек не может отправиться из-за своих привязанностей никуда. Из-за привязанности к своим болезням, своим представлениям. И он рушит славу святого имени. Рушит решимость преданности. Рушит. И Кришна говорит, тот, кто не верит в это мое чистое преданное служение, тот, кто не верит в это чистое преданное служение, никогда не поднимется до него. Никогда. А тот, кто совершает преданное служение, как обременение, также не поднимется. А тот, кто не совершает его из страха перед физическими неудобствами, ничего не достигнет. И мы можем видеть столько людей, которые именно вот это культивируют. Из-за страха перед физическими неудобствами сидят в коптерках, в офисах и во всякой ерунде. Другие все это делают как обременение на санкиртану ходят. А другие ходят и не верят в чистоту. Они говорят, если будет чистота, не будет мотива, который нас будет что? Вдохновлять, уцаху давать нам, энтузиазм. И так появляется огромная-огромная когорта. Но человек должен понять, еще раз перечитывать книги Прабхупады, это не значит, что я прочитал там 10 лет назад, теперь я считаюсь читающим книги. Вы что, шутите? Вы каждый раз сравниваете. Каждый раз сравните, произошло ли это со мной. Так много бхакт, которые думают, что... Точно, и я еще один. Теперь так много бхакт плюс один. Правдивость Прабхупады говорит, последняя нога религии. И чтобы сказать правду, Прабхупада говорит, в демонах нет ни правды, ни достойного поведения. Нету в них достойной славной смерти. У них похотливая, привязанная, выдуманная, мнимая, духовная жизнь. А нету даже у них, рядом с ними, славной смерти. Хари Кришна. Великой силой и доблестью Вритрасура раздвинул челюсти, упершись нижней в землю, а верхней достав до небес. Пасть Вритрасуры стала бездонной, как небо, а язык напоминал гигантского змея. Ужасными, как сама смерть, с зубами, он, казалось, был готов раскрошить всю вселенную. Разросшийся до исполинских размеров, Вритрасура принялся крушить ногами земную твердь, потрясая горы, и когда он шел, казалось, что сами Гималаи сдвинулись с места. Ринувшись на Индру, он проглотил его вместе со слоном Айраватой, как гигантский питон заглатывает слона. Увидев, что Индра исчез в пасти демонов, Брахма и другие праджапати, полубоги и святые пришли в отчаяние. «Горе нам! Какое горе!» – запричитали они. А что за горе у них было? Знаете? Но Индра был облачен в броню из мантры Нараяна Кавача. Даже Нараяна Кавача была. Но все равно он не оказался даже равен Вритрасуре. Которая не отлична от самого Господа. Защищенный ею и своей чудесной силой, царь Индра не погиб в чреве Вритрасуры. Своей молнией могучий Индра распорол Вритрасуре живот и вышел наружу. Тут же победитель демона Балу принялся отсекать Вритрасуре голову, что возвышалось, как горная вершина. Молния с огромной скоростью вращалась вокруг шеи Вритрасуры, Но прежде чем его голова отделилась от туловища, солнце, луна и другие светилы успели совершить годовой обход южной и северной небесной сферы. Чтобы башка-то отвалилась, целая астрология там закрутилась. Когда наступило благоприятное время для смерти, голова Вритрасуры скатилась на землю. Но оказалось, и Вритрасуры уже давным-давно там, что? И вся эта астрология просто что? Цирк устроила такой для тела. И когда они увидели, что башка отлетела, когда Вритрасура был убит, гандхарвы, ситхи на небесах, ликуя, ударили в литавры. Они пели ведические гимны. Прославляли Индру, победителя Вритрасуры. Превозносили его, и счастливые осыпали цветами. О, царь Парикшит, покоритель врагов в этот миг... О, царь Парикшит, покоритель врагов в этот миг... Из тела Вритрасуры вышла духовная искра и устремилась домой к Богу. На глазах у полубогов она вознеслась в запредельный мир, чтобы навеки остаться с Господом Санкаршаной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, это как раз вот все уровни бхакти, именно Вишванатха Чакраварти Тхакур все это рассказывает, все эти уровни, разные стадии. Объясняет, что на самом деле убит был Индра, а не Вритрасура. Когда Вритрасура поглотил царя Индру и его слона, он подумал: «Я убил Индру, и больше нет нужды сражаться. Я возвращаюсь домой, к Богу». Он остановил жизнедеятельность своего тела и погрузился в транс. Воспользовавшись затишьем, Индра вспорол живот демона и сумел выбраться наружу. Но в то время Вритрасура уже пребывал в состоянии йога-самадхи. И когда Индра попытался обезглавить его при помощи молнии, шея Вритрасуры оказалась такой одеревеневшей, что царю небес потребовался на это целый год. В действительности Индре досталось на растерзание уже безжизненное тело, покинутое Вритрасурой. Сам Вритрасура не был убит. В своем изначальном сознании он вернулся к Богу, чтобы стать приближенным Господа Санкаршаны. Слово «алокам» в этом стихе обозначает запредельный мир, Вайкунтха-локу, вечную обитель Санкаршаны. Как харакири прямо. Сипоко называется. Ну, конечно, Брама же, он же, папаша же, он же, беспокоится о них. Брахма-то за кого? За себя, думаешь, отчаялся? Мы все даже за своих просят, блин, беспокоимся, что ты? Не надо так категорично думать, Брама чистый преданный или Брама нечистый преданный. Брама – это Брама. Вритрасура – это Вритрасура. Брама также может попадать в иллюзию, впадать в разные состояния. Брама стал чистым преданным. Когда? Много когда? Даршан Кришны, и это достаточно, чтобы быть чистым преданным уже. Да? Он стал на уровне... Но когда он стал чистым преданным? Как ты думаешь, на уровне садхана, вайтхи, бхакти на человека влияет все равно иллюзия? Влияет. Ну, значит, на него могла влиять. А если даже он находился на стадии чистого преданного служения в экстазе, могла на него действовать иллюзия? Могла. А даже если он находился на стадии любовного преданного служения, ну, здесь, в материальном мире, могла иллюзия на него повлиять? Видишь? Почему же ты меня спрашиваешь? Чего он забеспокоился? Махарадж Парата был на уровне Пхавы. Его сердце было озером любви к Богу. Он постоянно день и ночь проливал слезы. Но он очень обеспокоился олененком. А когда олененок его покинул, он кричал: «О, горе мне! О, горе мне!» Поэтому в шастрах говорится, что даже на уровне према-бхакти человек должен оставаться очень внимательным. Даже на уровне према, представляете? Что там всякие разновидности према еще есть. Слышал это, читал что-нибудь про это, по этому поводу? Читал. Молодец. Вот он может рассказать, что такое према. А если вы начнете служить, можете прочувствовать, что он рассказывал. В Бьентим деле. Значит, Вайтрасура, он совершил вот свое предназначение, получается, вот съесть Инду. В чем, так сказать, преданное служение? Это было преданное? Да. Его было преданное служение не забывать Кришну. Манману бхава мад бхакто мадьяджи мам намаскуру. Что он и сделал? Это преданное служение. Если вы никогда не забываете Кришну, если это для вас самое важное, если вы полностью сконцентрировали свой ум и все свои чувства, все заняли в служении и полностью в таком сознании находитесь, все. Это называется чистое преданное служение. Самое совершенное. Тот, кто сражается за материальное, уже мертв. Это лишь дело времени. Итак, Вритрасура во времени вечным стал, а Индра кем стал? Временным, потому что он уже мертв. Это лишь дело времени. Поэтому Вритрасура был убит. Что бы мог сделать Индра? Вот, как вы думаете, вот такая ситуация кажется безвыходной, да? Как вы думаете, Индра мог бы предаться Вритрасуре? Или предаться Кришне? А? Мог бы или нет? Или он в безвыходном ситуации, в безвыходном положении был? Ну, вот видите, как все. Конечно. Еще есть более глубокий смысл всего этого. А мог бы Вритрасура не отправиться назад к Богу? Конечно, мог. Все можно было. Индра мог бы победить на самом деле, а Вритрасура мог проиграть. Но получилось, с духовной точки зрения, получилось все наоборот. Индра потерпел поражение, а Вритрасура победил. Поэтому победа и поражение глазами мирской деятельности и глазами духовной деятельности абсолютно противоположны. Абсолютно противоположны. Можно спросить, Кришна, он же мог, в принципе, так где же прожила не на уровне чистого преданного служения, но то есть все-таки там вот это... Кришна мог так сделать. Да Кришна все может сделать. Не хотел просто Индра. Кришна нас всех может сделать чистым преданным прямо сейчас. Мы сейчас все друг друга полюбим, обнимемся и в духовный мир. Но любовь никогда не навязывает. Любовь никогда никому, никого не обращает. Любовь, говорится, тихо и смиренно ждет, когда ее выберут. Запомните это навсегда. В этом отличие любви от всего остального. В этом отличие любви от похоти. Что любовь всегда смиренно ждет, когда ее выберут. И никогда не лезет никому. Никогда не пытается никого обращать в себя. И никогда силой не пытается никого заставить выбирать себя. Или какими-то политикой, интригами, дипломатией, хитростями. Она смиренна. Только несмиренный человек хитрит, все такое, пятое-десятое. Обращает ее. Потому что смиренная личность, это означает, что смирение – признаки любви. Наличие любви в человеке. Поэтому человек смиренен. Как есть история про одного Вайшнава, он жил неподалеку от богатого дома, купца одного, Вайши. И была у купца очень красивая дочь, очень красивая. И Вайшнав был такой. Ну, сидел там Баджан Кутири в этом своем шалаше, что-то там бубнил мантру, глаза закатывал. Книг начитался, видимо. Но в чем смирение-то его проявилось? Дочь этого купца забеременела. Без мужа. Ну, в те времена, сами понимаете, это что такое было. Ёлки, это уж стало видно. Пока не видно, купец как-то еще так. Ее бил просто тихонько дома. Ну, а у нее пузо-то росло, уже так стали другие видеть, все такое. И позор же, никто не возьмет, все, он. А для отца-то в ведические времена выдать дочь замуж, это же что? Самый благочестивый поступок. В мирской религиозности это самый благочестивый поступок. Выдать замуж дочь. Какой? Целомудренной. Это рай, 100% рай, даже если отец грешил, если ему удается свою дочь оставить целомудренной, ему райская планета обеспечена. Вот как ценится целомудрие женщин. И он, ну а он же был вайши, сами понимаете. Ну, кто знает, тот понимает. И он, естественно, давай ее там бить смертным боем, так сказать, и то все, и там орать, да что, а кто он, кто? Ну, он думает, что можно выкрутиться как? Узнать кто и насилком поженить, так ведь? Тогда уж все, фу, грех, была целомудрена, все. Это называется брак пешачий. Когда забеременела, потом делать церемонию. Пешачий черти, значит. Чертов брак. И она не знала, что делать. И она боялась, что ее будут бить. Что... И она знала, что там живет этот вайшнав-то садху. А тут уже такой старенький достаточно был. Уже там 93-го года, наверное, он был. У него уже стоечки погнутые были там, все это. Бренчало все это, кстати. Да. Но жрал он мало, очень экономичный был. Ну и она возьми, ну не знала, как выкрутиться. Думает, сейчас скажу про этого, и отец успокоится. Ну, мол, садху там все. И она говорит, да это вот он меня соблазнил. Но тут, естественно, этого не делал. Тот сидит там, повторяет. И он прибежал, и как давай орать на него. Свет, там туси, да там тебя, да ты такой, елки-палки. И так далее. И он вообще такой орал. И говорит, вот ее привел, вот тебе, понял, ты это сделал, бери. Он сидел вот так. Говорит, ну надо же. И она стала жить с ним. Ребенок родился. Шалаше, все. Это, люди перестали судачить. Ну, все. Ну, думают, наверное, любовь была просто. Ну, вот был постарше возрастом, она помладше. Ну, что он, так сказать, у нее ничего нету, отец все равно ничего не дал. Они живут, ну, наверное, любовь, наверное, боялся признаться, она боялась. Люди все поняли. Люди такие всегда все поймут. Правильно. Ну, и все, и думают, эх, вайшнав, так сказать. Что-то он, так сказать, сорвался, видимо, четки порвались у него, или тилка кривая у него там, или. Ну, и он, что? Хари-гришна. Ну, жена, ребенок. И каждый раз, когда она на него смотрела, ей так стыдно было, потому что все люди его теперь критиковали, никто его серьезно не принимал, ну, сказать, вот, да повторялся в Баджан Кунтире, сам-то он куда, к богатым попер, да, там, так сказать, надул девушку, так сказать, в смысле, облапошил. Это было надувательство полное. Даже по девушке было видно. И девушке-то было стыдно, что она его подставила. И она видит. Ну, а поскольку отец успокоился, утихло все это как-то. А ее совесть-то мучила, и она пришла к отцу. Говорит, да я такая дура, такая свинья. Говорит, на самом-то деле это же не он. И сказала правду. Кто? И отец: елки, так я же оскорбление такое совершил. И он прибежал: прости меня, упал, там плакал, там что-то надавал ему. И все, ребенок: прости, я так. И он посмотрел на него и сказал: ну надо же. Вот и все. С самого начала он сказал, когда его оскорбляли, и еще это, ну надо же. И когда все это извиняется, ну надо же. Думаю, вот дают. Вот это да, он думал. Ну, каким был таким оставался.